объяснил я мужчине. «Я всегда готов», — ответил Оливер. «И вот так эти 12 человек присоединились ко мне». http://44491191401. Глава 27. Прошел почти месяц с тех пор, как мне удалось получить 12 новых подчиненных. Во всех активных проектах был достигнут огромный прогресс. Причем фирма «Центр» и газета, официально прямо называемая «Геральт», были распространены в центре. Фирма медленно объединяется, так как новые сотрудники нуждаются в надлежащей подготовке для работы с растениями, и каждый из них должен был подписать строгие соглашения о конфиденциальности из-за новых методов, используемых там. Магазин зелий должен быть готов и работать к началу моего нового учебного года. Охранное агентство под руководством Оливера теперь просто называется «Защита крепости», имеет около 20 рекрутов до сих пор и теперь совершенно скрыто от мира. Три моих конспиративных дома были достроены, домовые эльфы, которых мы наняли, чтобы заботиться о доме Майкла Фалстерса, прибыли и были привязаны ко мне, так что они знают, кто я на самом деле. Единственная проблема, связанная со всем этим, заключается в том, что общение было проблематичным. Я не могу получать почту у себя дома, Тилли сразу заметит, и тогда тетя Амелия узнает, что привело бы к тому, что она спросила бы обо всем этом и выяснила некоторые вещи. Поэтому я начал пытаться обойти эту проблему. Я изучил двухсторонние зеркала, чтобы посмотреть, смогу ли я их расширить, хотя теоретически я думаю, что это можно сделать. У меня не было способа соединить несколько зеркал в сеть, которая могла бы быть надежно использована прямо сейчас. Это превратилось в мой собственный летний проект. Я изучал различные средства связи со всего мира. Я исследовал методы, оставленные временем. Я попытался разработать новый инструмент с несколькими подключениями к другим. Каждая неудача давала мне некоторое понимание, но я не мог придумать способ незаметно отправлять сообщения из одного места в другое. Итак, во время своего разочарования я решил сделать перерыв в проверке теории и решил почитать о средствах магического путешествия, чтобы посмотреть, не придет ли какое-нибудь вдохновение. Пока я читал на эту тему, в библиотеку вошла Тилли. Я почувствовал ее присутствие, но был погружен в чтение. «Молодой господин Эден, госпожа желает видеть вас в своем кабинете», сказала она своим обычным голосом. «Тетя?» – с любопытством спросил я, отрываясь от книги. «Обычно она никогда не зовет меня или Сьюзен к себе в кабинет. Если что-то и нужно сказать, то она делает это за столом», – подумал я, заинтересовавшись ситуацией. Поскольку я ничего не мог узнать, я просто встал и направился в кабинет. Через несколько секунд я уже стоял перед дверью и постучал. «Входи», – раздался голос тети. У нее усталый голос. «Надеюсь, все в порядке», – подумал я с некоторым беспокойством, входя. «Привет, Эден», – сказала Амелия. «Здравствуйте, тетя, что-то случилось?» – спросила я, слегка склонив голову на бок. «Нет, все в порядке, я просто хотела поговорить с тобой. Пора тебе официально вступить на должность наследника семьи. Поскольку я в настоящее время являюсь главой дома, я управляю всем одновременно с моими обязанностями в министерстве, и это часто утомляет меня. Поэтому я начну потихоньку готовить тебя к роли главы семьи и передавать все больше и больше обязанностей, которые с этим связаны», – заявила моя тетя. «Понятно. Я сделаю все возможное, чтобы поддержать дом и превзойти ваши ожидания, тетя. Вам не придется беспокоиться о доме, я сделаю его лучше, чем он был когда-то», – я ответил со всей решительностью. Ей пришлось взять на себя бремя меня и Сьюзен, ее работу и руководство домом. Пришло время мне помочь ей и уменьшить ее бремя. «Я знаю, что ты сделаешь это, Эден. Ты невероятно умен, трудолюбив и решителен. Я знаю, что ты заставишь меня и твоих родителей гордиться тобой», — сказала она с нежной улыбкой, которая редко появляется на ее лице. «Эта улыбка всегда согревает мое сердце, заставляет меня хотеть, что она улыбалась так все больше и больше. Итак, завтра мы отправимся в Гринготтс, чтобы все оформить официально», — заявила она. «Да, тетя Амелия, я буду готов», — я ответил легким салютом в шутку. Я получаю легкую улыбку в ответ и выхожу из кабинета, чтобы продолжить свои исследования. Не то чтобы это было сюрпризом, я был готов стать наследником с тех пор, как мне исполнилось 7 лет. В этом возрасте я уже мог бы начать помогать тетушке, но, думаю, она хотела, чтобы у меня было больше времени заниматься своими делами и учебой. Единственная причина, по которой это действительно происходит, заключается в том, что министр оказывает на нее постоянное давление и что ее департамент всегда находится под огнем по той или иной причине, в сочетании с ее заботой обо мне и Сьюзен, это только сжигает ее. Таким образом, решение позволяет мне разделить по крайней мере часть ее рабочей нагрузки. На следующий день я встал, оделся как следует и пошел завтракать. После нашей милой семейной трапезы мы высадили Сьюзен у дома Эбботов и направились в банк. Пока мы шли по его коридорам, гоблины то и дело вежливо кивали мне и приветствовали, что безмерно смущало тетушку. «Дорогой, почему они так вежливы с тобой?» – тихо спросила она. «Тилли тебе не сказала?» – я ответил немного удивленно. Но потом я подумал, что, может быть, тетя просто никогда не спрашивала, так как я действительно провожу много дней вне дома, и я никогда не вызывала никаких проблем, всегда возвращалась вовремя, никаких травм, никаких сообщений о плохом поведении. Поэтому тетя, вероятно, просто доверяет мне, когда я выхожу и не спрашиваю. «Что?» – с любопытством спросила она. «Ну, несколько недель назад меня пригласили в их город на дружеский дуэль с некоторыми из их воинов, и я согласился. Там был небольшой турнир по рукопашному бою, я занял первое место и познакомился с их королевской семьей во время празднования. Это было действительно весело. И они подарили мне это кольцо в знак дружбы», — объяснил я с некоторым волнением от воспоминаний. «Это новое кольцо фактически заменило мое серебряное и рубиновое кольцо. Это все тот же материал, но этот навсегда привязан ко мне, он никогда не покинет меня. Он также был лично изготовлен королем и был выгравирован с фениксом, котом вампусом и символом королевской семьи гоблинов, показывая мой статус друга нации. Это было действительно весело. Там были опытные воины, но гоблины более искусны в бою с оружием, в противоположность мне, и добавляя тот факт, что мое тело слишком сильное для человека, я смог победить тех, у кого было больше опыта, чем у меня. Турнир действительно показал мне, где мне нужно совершенствоваться, и помог набраться опыта, так что это был отличный выбор, чтобы принять участие». «Ты что?» – воскликнула тетушка в шоке, но вскоре успокоилась, увидев мою улыбку, и вздохнула, потирая лоб. «В следующий раз тебе придется получить мое разрешение для этого, Эден. Я верю, что ты можешь позаботиться о себе лучше, чем большинство взрослых, но я все еще твой опекун и должна знать, когда ты делаешь такие вещи. Ты понял?» – серьезно спросила она. «Простите, тетя Амелия, я не думал, что это будет так важно». «Да, я понял», – сказал я, слегка опустив голову. «Хорошо, главное, чтобы ты понял», – сказала она, кивнув. Итак, мы продолжали идти, пока не достигли Рагнака, на его обычном месте главного кассира. «Приветствую тебя, воин-сокрушитель Боунс, пусть твои враги узнают значение твоих имен, и их богатство достанется тебе», — поприветствовал он, используя титул, который они придумали для меня. «Привет, Рагнак, пусть твои враги боятся твоего присутствия и их монеты присоединятся к твоим», — ответил я. «Воин-сокрушитель Боунс, похоже, вам придется кое-что мне объяснить, дома, молодой человек», — сказала Амелия сбоку, приподняв бровь. «Ах, хорошо», — неуверенно ответил я. «Ха-ха, великий сокрушитель боится своей тети. Король будет рад это услышать», — крикнул гоблин со смехом. «Да ладно тебе, Рагнак, не делай этого, ты погубишь мою репутацию», — умолял я гоблина. «О, это будет великолепно», — сказал он со своей самой широкой улыбкой. «Не-е-е-ет», — в отчаянии завопил я, присев на корточки и начертив на полу несколько кругов. «Ладно, хватит, перейдем к делу. Мы хотели бы сделать его наследником дома Боунс», — сказала Амелия. «Идите за мной». Рагнак повел нас в свой кабинет и позвал гоблина, чтобы тот принес фамильное кольцо. Он принес и открыл шкатулку с одним пустым местом и одним серебряным кольцом с фамильной эмблемой в виде щита на нем и девизом «Ломай, но никогда не кланяйся», написанным под ним. «У тети Амелии есть такое же кольцо, но золотое. Надень кольцо, оно будет испытывать тебя, чтобы убедиться, достоин ли ты этого титула», — сказал Рагнак. «Я беру кольцо и надеваю его на безымянный палец правой руки. Я почувствовал укол, когда он проверил мою кровь, затем кольцо начало светиться, после чего изменило размер, чтобы соответствовать моему пальцу. Поздравляю, наследник дома Боунс. Кольцо послужит вам предупреждением о вторжении легилименции, ядах и некоторых опасностях. Теперь вы сможете полностью унаследовать семью Боунс, когда глава решит это или станет неспособным выполнять обязанности, требуемые ролью», — сказал Рагнак. «Спасибо», — просто ответил я. «Ух, я официально считаюсь наследником благородного дома Боунс», — мысленно воскликнул я. http://44491195265, глава 28. После того, как я стал наследником дома, я начал брать на себя часть работы, которая прилагалась к титулу. Это означало проводить больше времени в кабинете тети Амелии. Я прошелся по владениям дома Боунс, нашим финансам, хранилищам и союзникам. Из того, что я узнал, семья была тесно связана с орденом Дамблдора во время войны, обеспечивая хорошее финансирование и используя некоторые семейные владения в качестве безопасных домов ордена. Я не буду неуважительно относиться к выбору моих родителей, они сделали то, что, по их мнению, должно быть сделано, чтобы победить темного лорда. Мне действительно не нравится стиль директора, слишком мягкосердечный, саморазрушительный и даже наивный. В результате было уничтожено много недвижимости, но я думаю, что смогу разобраться с обломками и построить что-то вроде резиденции. Я подумываю о том, чтобы ввести понятие квартиры кондоминиумов в волшебную Британию, потому что, насколько я понимаю, это уже делается во Франции, и там есть большое количество бездомных ведьм и волшебников. Деньги, хранящиеся в сейфах, больше не позволяют нашей семье быть самой благородной, но я думаю, что после этого года мы получим хороший приток галлеонов. Причина в том, что я закончил изучение большинства предметов и считаю, что могу начать должным образом продвигать некоторые разработки в этой стагнирующей стране. У меня есть записная книжка, полная вещей, которые, как я считаю, уже можно сделать теоретически, и даже некоторые кусочки в рабочем состоянии. Сделайте их полезными и популярными, и бац, деньги снова потекут. Я думаю, что также вложу деньги в Рэндальфа Спадмора, создателя будущей огненной стрелы. Это будет потрясающий источник дохода. У нас есть несколько общих вещей здесь и там, но я верю, что мы можем сделать больше. Но это будет в будущем, когда дом будет иметь больше в своих хранилищах и наша репутация станет лучше. Поскольку на данный момент тетя Амелия единственный представитель нашей семьи, я пока неизвестен, и Сьюзен потребуется много времени, чтобы превратиться в кого-то, кто может помочь в этом. Так что я собираюсь дать себе еще немного разоблачения, публично представляя некоторые изобретения, вместо того, чтобы скрывать их через мою другую персону. Помимо этих основных моментов, это просто очень скучно иметь дело с бумажной работой, но это то, над чем я уже работаю. Я проанализировал свои домашние перья и воссоздал их для бумажной работы. Мне удалось дать им небольшие легилиментические способности, чтобы они могли писать на бумаге мои поверхностные мысли. Это потребовало большого количества проб и ошибок, чтобы остановить их от записи всех поверхностных мыслей, пересекающих разум пользователя, но я смог получить хороший баланс. Так что теперь мне нужно только прочитать документ, положить его перед пером, и он напишет все, что я скажу. Хе-хе, я думаю, тетушке понравится мой рождественский подарок в этом году, и она заставит всех, кто работает за столом в министерстве, съесть свои сердца. Я просто вижу деньги на эту маленькую штуковину. Помимо моих обязанностей наследника, я также смог уделить некоторое время и навестить Кристиана. Семья Уордов пригласила меня навестить заводчика гиппогрифов, и я согласился с разрешением тети Амелии. Я подумал, что это будет хороший опыт. Тетя разрешила мне воспользоваться камином, чтобы добраться до дома друга, поскольку они тоже были связаны. Я приехал и был встречен Кристианом и его родителями. Кристиан больше похож на свою мать. У нее были такие же растрепанные черные волосы, только длиннее, те же небесно-голубые глаза и те же черты лица. Мистер Уорд, напротив, был похож на настоящего путешественника. Коротко подстриженные каштановые волосы, густая борода, пронзительные зеленые глаза и почти медвежья фигура. Интересно, как он зацепил такую даму. Его отец был мини-хагридом по внешнему виду и чувствам к животным, в то время как его мама была страстным любителем природы, всегда желая отправиться в леса или моря, чтобы найти новые и интересные вещи. Ха-ха-ха, ты здесь, малыш, хорошо. «Давайте пойдем к портключу, его планируется активировать через 5 минут», — сказал мистер Уорд своим гулким голосом, несколько раз похлопав меня по плечу. «Спасибо за приглашение, мистер и миссис Уорд», — сказал я. «Ни за что, дорогой. «Пошли», — объявила миссис Уорд. Все вышли из комнаты и направились на задний двор, где ждала автомобильная шина. Каждый положил руку на шину и приготовился. А потом возникло знакомое неприятное ощущение, что меня зацепили за пупок, и я почувствовал, как меня тащит, пока мы внезапно не приземлились в пункте назначения. Когда я наконец смог хорошенько осмотреться, то заметил перед собой одноэтажный коттедж. Он был старомодным, как и почти все, что использовали волшебники. И в этот момент я почувствовал, как что-то пролетело над нами, и на моем лице появилась возбужденная улыбка. Кристиан и я посмотрели друг на друга и кивнули, а затем мы побежали к ограде. «А, мальчики, будьте осторожны, вы же знаете, как они могут быть опасны, особенно когда рядом новорожденный», — крикнула миссис Уорд. Мы подошли к забору, отмечающему их территорию, и посмотрели на широкое открытое пространство перед нами. Это было очень большое пространство, с пышной травой, маленькими бедрами, придающими этому месту нечто большее. В данный момент 7 гиппогрифов отдыхали рядом друг с другом, а в середине можно было увидеть маленький серый шар, кувыркающийся возле взрослых. Всегда приятно наблюдать за отсутствием координации у ребенка. Похоже, вы, мальчики, цените красоту этих величественных созданий, не так ли? Раздался голос позади нас. Это был лысый старик с тонкими седыми усами, одетый в кожаный плащ, штаны из драконьей шкуры, сапоги с металлическими наконечниками и с лассо на бедрах. У него были шрамы, видимые почти везде, и я почти уверен, что знаю, откуда он их получил. Да, мы оба очень любим волшебных существ, и гиппогриф лучший из всех, кого я видел до сих пор. Говорю я старику, прежде чем снова посмотреть на них. Можем ли мы взаимодействовать с ними сегодня? Взволнованно спросил Кристиан. Хэммм, я думаю, что мы можем подойти к ним, так как они знают, что я не причиню им вреда. Но это все, иначе они набросятся на нас прежде, чем кто-нибудь успеет что-нибудь сделать. Они очень сильно защищают своих детенышей, сказал старик, немного подумав. После чего, старик, которого, по-видимому, звали Бен Крипт, медленно повел нас к отдыхающим гиппогрифам. Мы медленно и спокойно приближались к ним, пока Бен не остановил нас. «Достаточно, иначе они разозлятся», — сказал он. «В состоянии покоя они ведут себя скорее, как лошади, чем как хищники. Некоторые начеку, в то время как другие отдыхают или заботятся о младших, и в данном случае о детеныше. Смотреть, как этот маленький серый шарик прыгает там туда-сюда, было довольно очаровательно. Мне очень хотелось поиграть с ним. Ну, это было до тех пор, пока мы не заметили, что малыш действительно ускользнул от бдительных глаз других и направился к нам, а мы замерли от его действий. «Это плохо?» – спросил мистер Уорд. «Да, нам нужно уходить», – сказал Бен и начал медленно отходить. «Когда мы отходим, гиппогрифы наконец замечают, что детеныш пропал. Затем все встали, когда они увидели, что детеныш приближается к нам. Черт, бегите!» – завопил Бен. «Все разбегаются, я действительно могу легко обогнать всех здесь, но я не хочу, чтобы они узнали, насколько я чертовски быстрый. Это заставит их задавать вопросы, на которые я не хочу отвечать. Мы бежим к забору в надежде добраться до безопасного места, никто не хочет быть в центре этого беспорядка. Но вдруг я слышу звук удара, и вслед за этим раздается звук боли. Мои глаза расширились, когда я увидел, что Кристиан споткнулся, когда мы бежали. Я немедленно останавливаюсь и поворачиваюсь, чтобы пойти за ним. Когда остальные, наконец, поняли, что ни один из нас не был с группой, они достигли забора. «Кристиан, Эден!» — закричала миссис Уорд в ужасе, увидев нас среди этого беспорядка. «Давай, приятель, пора уходить отсюда, если мы не хотим стать навозом гиппогрифов», — сказал я своему другу, поднимая его. «Да, но было бы круто», — он саркастически ответил и быстро встал. «Пока мы бежали, я сказал своему другу: «Приятель, я собираюсь сделать кое-что, чего ты, возможно, никогда не видел, но не смотри мне в глаза». «Понял?» – спросил я своего друга, а он просто кивнул. «Хорошо». Затем говорю я, снимая очки. Я позволил своей магии нарастать внутри меня, быстро собираясь, пока мои ядра вращались с огромной скоростью, чтобы дать мне то, что мне нужно. Я встаю перед Кристианом, фокусирую свою энергию в глазах, заставляя их выглядеть так, будто из них исходит огонь. Мои серебряные волосы начинают танцевать, когда я чувствую исходящую от меня магию. Моя магия накапливается и накапливается, пока она не была готова взорваться, и тогда я высвобождаю ее. С почти слышимым ревом я выпустил ауру одного из самых опасных хищников в дикой природе, мою ауру кота-вампуса, заставляя всех разъяренных гиппогрифов посмотреть на меня, заставляя их видеть образ зверя, скрытого в моей крови. Довольно, на колени, я приказал, используя свою хищную ауру и магию, заставить этих гордых созданий подчиниться. Моя легилименция сокрушила их волю, и они медленно опустились передо мной на колени, хоть и с сопротивлением. Я продолжаю давить, пока мы с Кристианом не добираемся до забора, где взрослые стояли с открытыми ртами от того, что только что произошло. Мое лето закончилось, подумал я со вздохом. http://rulatirubak44491198129. Глава 29. Последние недели перед отъездом в Хогвартс я провел в меланхолическом настроении. Я действительно не мог выбросить из головы это чувство доминирования над другим существом, и это было отвратительно. В основном я испытывал отвращение к самому себе. У меня были другие способы обойти эту проблему, но я прибегал к заботе о таких вещах, как долбанный Волан-де-Морт. Я сделал то, что сделал бы он, за исключением того, что он, вероятно, убил бы их всех в качестве бонуса. Единственное, что могло отвлечь меня от того, что произошло, это исследование. Это был не самый лучший вариант для решения моих эмоциональных проблем с этим событием, но, по крайней мере, он отвлекал меня. По крайней мере, было что-то хорошее, что подняло мне настроение, и это было то, что я наконец вспомнил один неофициальный способ, которым люди могли путешествовать из одного места в другое. Исчезательные шкафы. Он включает в себя создание шкафа из соединенных деревьев и связывание их через сложный набор рун и амулетов, создавая метод мгновенного перемещения между ними. Имея это в виду, я начал проводить тесты по этому предмету, которые привели к самой печально известной паре шкафов в серии Гарри Поттера. Один в Хогвартсе и другой в магазине Горбиной Беркис. Я просто попросил Скотта купить тот, что в Горбиной Беркис. Потребовалось много испытаний, чтобы понять, что я могу образовывать связи между кусками одного и того же дерева или его ответвлениями, а не только между сросшимися деревьями, которые встречаются редко. Я думаю, что тот факт, что я пытаюсь сделать гораздо более простую версию шкафов, помог уменьшить напряжение необходимой связи. Моя цель состоит в том, чтобы создать связь между большим количеством мини-шкафов, которые будут действовать как инструмент мгновенной доставки, где вы в основном пишете что-то на бумаге, кладете его, закрываете, а он доставляется к запрошенному получателю. Я в основном изобретаю волшебные текстовые сообщения, честно говоря, но без технологий. Единственная проблема, которая у меня была, заключалась в том, что я должен был убедиться, что дерево правильно соединится с другими частями. Это, конечно, было нелегко. И поэтому я искал решение. У меня были некоторые мысли о том, чтобы попытаться использовать эти гигантские красные деревья в Калифорнии, но запасов будет недостаточно, и это охраняемый заповедник. Прорыв произошел, когда я исследовал и обнаружил японский метод 15 говика, все еще используемый под названием дайсуги, древняя японская техника, при которой новые деревья выращивают с помощью старых кедров. Это довольно изящно и с использованием магии, так как я не буду выращивать ничего волшебного, я думаю, что смогу начать свою собственную операцию самой большей через полтора года. А пока я сделаю небольшое количество исчезательных шкафчиков, чтобы проверить свою работу и посмотреть, можно ли ее в конечном итоге правильно расширить. Последний прототип исчезательного шкафа представлял собой коробочку из соснового дерева, у него была простая панель, которая открывалась и закрывалась, маленький циферблат, чтобы установить номер, который вы хотели отправить, напоминающий поворотный замок. Я написал простое сообщение на куске пергамента, положил его в коробку 1 и закрыл его, выбрал коробку 3, и мягко взмахнув палочкой, сказал отправить. Я переключаю свое внимание на коробку 3, подошел к нему и открыл, затаив дыхание. Да, ха-ха, я сделал это. Я закричал от счастья и пустился в маленький танец. Очевидно, мой крик испугал Тилли, так как она появилась в моей комнате мгновением позже. «Молодой господин, с вами все в порядке?» — в отчаянии спросила она. «О, Тилли, иди сюда, иди сюда!» — взволнованно говорю я, таща домового эльфа к своим прототипам. Она с любопытством смотрела на деревянные коробочки, но не могла понять, почему я так взволнован, поэтому она поворачивается ко мне со странным взглядом и говорит: «Тилли не понимает молодого господина, все в порядке. Вот над чем я работал в течение последнего месяца. Это инструмент для мгновенного обмена сообщениями. Они могут отправлять письма и сообщения любому, у кого есть одна из этих коробок». Взволнованно объясняю я. Глаза Тилли расширились, когда она поняла, что я только что сказал. «Значит, Тилли больше не придется убирать за совами?» Затем она серьезно спросила, на что Артемида завизжала, чувствуя оскорбление. «Они предназначены для передачи мелких сообщений и писем, но совы все равно понадобятся для доставки посылок. Извини, Тилли, ты все еще нужна мне, девочка». Я сказал домовому эльфу, поглаживая свою сову, чтобы успокоить ее. «Я знаю, что не часто упоминаю о ней, но я каждую неделю посылаю ее с письмом к моей тете и Сьюзен». Когда Тилли потеряла интерес к инструменту, она быстро ушла, так как со мной все было в порядке. Теперь осталось только проверить расстояние и прочность чар, подумал я, лаская свое новое творение. Я также показал тете свое новое устройство, и она была шокирована тем, что я создал. «Я подумываю оставить одну у вас, Сьюзен, пока буду в Хогвартсе. Это позволит мне проверить, может ли он пройти через барьеры, расстояние, и поскольку я не буду отсутствовать по крайней мере 6 месяцев, это даст мне представление о том, как чары будут реагировать на регулярное использование. Я все объяснил тете. Это хорошо, если это сработает, то эта штука, безусловно, будет полезна для многих вещей. Может даже заменить все эти дурацкие межведомственные записки, которые летают по всему министерству», сказала она, кивнув. «Это значит, что я могу писать тебе чаще?» спросила Сьюзен с большими надеждами. «Ну, если тетя не против, я не вижу в этом проблемы», отвечаю я, немного подумав. «Ура!» крикнула моя милая маленькая сестренка и начала прыгать вокруг. «Сьюзен, мы сидим за столом, подожди хотя бы, пока все закончат есть, прежде чем прыгать вокруг», сказала Амелия с некоторой властностью в голосе, когда она отчитывала Сьюзен. «Ха-ха!» улыбнулся я, поглаживая ее по голове. «Клянусь, ты слишком балуешь ее, Эден, и в конце концов она испортится». Тетя Амелия вздохнула. «Младшие сестры заслуживают того, чтобы их баловали старшие братья», заявил я, выпятив грудь. «О, Мерлин», просто сказала тетя, когда она сдалась. «Но если серьезно, я думаю, что если все пойдет как надо, то это может стать отличным источником дохода для семьи. Так что я подумываю о том, чтобы вложить в него деньги в качестве наследника, когда все причуды будут проработаны», сказал я Амелии. «Да, это может стать очень хорошим бизнесом для семьи», Амелия кивнула, поддерживая мой план. «Это не единственное, над чем я работаю, но это будет хорошим началом», добавил я. «У тебя есть еще такие штуки?» с любопытством спросила тетушка. «На данный момент большинство из них в основном готовы теоретически, но вполне возможны», ответил я. «Тогда я с нетерпением жду, когда ты закончишь дорогой», сказала тетушка с нежной улыбкой. «Хе-хе, я заставлю семью гордиться мной», говорю я, почесывая затылок. Покончив с едой, я быстро вернулся в свою комнату и достал 3 коробки, сделанные из черного дерева. Они были тонко обработаны и сделаны так, чтобы поместиться в карманах, ближе к будущим смартфонам, чем коробки с зачарованным стеклом спереди, которая будет связываться с владельцем, останавливая любого другого от чтения куска пергамента позади него, который также специально обработан, чтобы работать аналогично дневнику Тома Риддла. Пергамент сделан так, чтобы впитывать чернила и сохранять то, что было написано на нем. На самом деле он ближе к тому, как была сделана карта мародеров, но без чувств, смешанных с дневником. В основном я сделал специальный пергамент с памятью о том, что было написано на нем. Эти усовершенствованные версии коробок предназначены только для меня и моих помощников. Никто больше не узнает об их существовании или о том, что они собой представляют, даже после того, как я выпущу другие. И поэтому я послал по одному каждому из своих помощников вместе с инструкциями, с помощью Артемиды. Когда все было сделано, пришло время ложиться спать, потому что завтра я возвращаюсь в Хогвартс. Последний год перед тем, как Поттер и его друзья присоединятся к Хогвартсу и все пойдет прахом. http://rulati.rubak44491206766. Глава 30. Патреон автора. https://www.patreon.com/alexanderhegrey. Наступило 1 сентября, и, как всегда, наступило немного торопливое утро, когда тетя Амелия подталкивала меня вместе с Сьюзен, чтобы я успел на поезд вовремя. Я начинаю привыкать ездить на министерских машинах, и это заставляет меня задуматься, почему все больше людей ими не пользуются. Я понимаю, что есть более быстрые способы путешествовать, но большинство из них раздражают или неудобны, и многие волшебники не учатся парировать, телепортироваться, по какой-то глупой причине, а комфортабельный автомобиль творит чудеса. Так или иначе, мы прибыли на Кингс Кросс с большим запасом времени. Я попрощался с Амелией и Сьюзен, и, обняв их на прощание, поднялся на поезд. Когда я зашел в пустое купе и сел, я подумал и понял, что на самом деле не знаю, как смотреть в глаза Кристиану после того, что случилось с гиппогрифами. С одной стороны, я почти уверен, что спас его от госпитализации, а с другой сделал то, что считалось невозможным для волшебника, не говоря уже о моем возрасте. Я действительно смирился с тем, что я там сделал, даже если мне это не нравится, это все равно произошло, и все, что я могу сделать сейчас, это учиться на своей ошибке. «Эй, приятель, как прошло твое лето?» Я услышал голос Джеймса, который вошел в купе. «Когда как?» – отвечаю я с кривой усмешкой. «Неужели это странно для тебя? Что-то случилось?» – спросил Джеймс с некоторым беспокойством. «Я хотел объяснить», и в этот момент дверь распахнулась, и вошел Кристиан с сердитым видом. «Ах ты, ублюдок, ты должен мне все объяснить», – заявил он. «Сначала о том, что случилось на ранчо, и почему ты не отвечаешь на мои письма и приглашения», – сказал Кристиан, и его глаза сузились. «Кристиан, я сожалею о том, что сделал, но я не могу ответить на первую часть, так как обещал не говорить об этом. Что касается второго, я просто не знаю, как смотреть в глаза тебе или твоим родителям», – уныло ответил я. «Не знаешь, как смотреть мне в глаза», – крикнул Кристиан, схватив меня за воротник. «Ты мой лучший друг, и ты спас мне жизнь, но ты не знаешь, как смотреть мне в глаза», – он продолжал. «Кристиан, успокойся, это совсем не помогает, ты только посмотри на лицо Эдена. Дело не в том, что он не хочет говорить, он просто боится сказать что-нибудь», – перебил Джеймс, пытаясь заставить Кристиана успокоиться и отпустить меня. И он отпустил меня, толчком заставив сесть. «Ты сказал, что обещал не говорить об этом?» – спросил Кристиан, прищурившись. «Я киваю. Кому же?» – снова спросил Кристиан. «Моей тете», – ответил я. Он глубоко вздохнул и сказал что-то, чего я не ожидал. «Ладно, я приму обед, а потом ты мне все расскажешь», – заявил он. «Подожди секунду, Крис, ты хочешь дать магическую клятву? Они очень строгие, ты можешь умереть», – закричал Джеймс в шоке, когда мои собственные глаза расширились. «Успокойся, Джеймс, если ты не хочешь участвовать, либо молчи и будь свидетелем перед уходом, либо уходи сейчас, и я найду кого-нибудь другого», – ответил Кристиан со злостью в голосе. «Зачем вам заходить так далеко?» – затем спросил Джеймс, не понимая, почему один из его друзей был готов сделать что-то, что ставит его жизнь на карту. «Чтобы этот ублюдок мог доверять мне настолько, чтобы говорить со мной», – крикнул Кристиан. «Это заявление поразило меня очень сильно. Они мои друзья, самые лучшие, но я боялся, что они подумают, что я урод из-за того, что я пережил. Тогда я тоже дам клятву», – неожиданно заявил Джеймс. «Отвали, Джеймс, это между мной и этим», – прорычал Кристиан. «Нет, вы оба мои лучшие друзья», – он ответил с негодованием в голосе. Но оба они перестали кричать друг на друга, когда увидели слезы на моих глазах. Это было не от страха, просто я был так рад, что эти двое были моими друзьями, что не смог сдержать слез. «Эй, извини, что назвал тебя ублюдком», — сказал Кристиан, немного запаниковав. «Да, все в порядке. Кристиан не хотел тебя оскорбить, он просто очень беспокоится о тебе», — добавил Джеймс. «Дело не в этом, идиоты. Я просто рад, что вы двое мои друзья», — ответил я, вытерев слезы. «Вы действительно хотите это узнать?» «Да», — они оба кивают. «Хорошо, но без клятв. Я доверяю вам двоим более чем достаточно. Я просто испугался, что потеряю вас, ребята», — сказал я, пытаясь собраться с духом. Они оба посмотрели друг на друга и сели. «Что бы ты ни сказал, мы не отвернемся от тебя, потому что мы друзья», — сказал Кристиан, наконец-то получив то, что хотел. Я махнул рукой, и дверь заперлась. Это очень удивило их обоих, когда они увидели, что я могу использовать магию без палочки. «Как ты это сделал? Ты можешь колдовать без палочки?» — воскликнул Джеймс. «Это часть объяснения», — сказал я, начиная разговор. «Ну, вы оба знаете, что я живу с тетей и кузиной», на что они кивают. «А вы не задумывались, почему?» — спросил я. «Они смотрят на меня, недоумевая, какое это имеет отношение к тому, что они хотят знать. Когда мне было 4 года, пожиратели смерти решили уничтожить семью Боунс, так как наша семья была против их лорда. Они ворвались к нам домой и убили всех в доме, а потом нашли и меня в месте, где меня спрятала мама. Вместо того, чтобы убить меня, они забрали меня и закрыли в камере в месте, предположительно находящемся под собственностью семьи Лестриндж. Я был один в этой камере в течение 2 месяцев, насколько я мог сосчитать, без какого-либо взаимодействия со мной, и единственный раз, когда я знал, что другое живое существо было рядом, это когда мне бросали в камеру еду или когда какой-то домашний эльф появлялся там, чтобы опорожнить туалет и бросить на меня очищающее заклинание. Ничего не происходило, пока однажды какой-то громила не оглушил меня, и я не проснулся привязанным к столу, в комнате, похожую на какую-то лабораторию, где на мне проводили разные эксперименты и ритуалы. Потом этот старый ублюдок вырезал мне глаза и заменил их глазами кошки Вампуса. Я сделал паузу, и на лицах моих друзей появилось выражение шока и ужаса, когда они посмотрели на все еще заметный шрам на моем лице. К счастью и несчастью, этот ритуал был успешным. Мое тело стало сильнее, быстрее, оно стало несколько устойчивым к заклинаниям, и мое магическое ядро с легкостью прошло свою первую зрелость. Проблема была в том, что я ослеп из-за того, что глаза не срослись со мной должным образом. И к несчастью для меня, я был единственным успешным испытуемым, что означало, что в течение следующих 4 месяцев я проводил свое время в полной тьме и получал порезы, зонды и пытки, чтобы понять, что со мной случилось и почему глаза не работали. В этот момент они оба были просто в ужасе от того, что я описываю. Какой 4-5-летний ребенок мог бы пройти через все это? К счастью, я смог развить очень сильный набор навыков с окклюменцией из-за естественной близости кошек вампусов к искусству разума, что позволило мне избежать боли, скрываясь в моем собственном уме, и у меня были большие регенеративные способности благодаря моему телу. Затем они оставили меня в покое еще на 2 месяца, и так продолжалось до тех пор, пока старик не начал работать над безумным ритуалом с яйцом Феникса, которое они украли, что навела Авроров на их след. Он начал проверять каждого испытуемого, пока не подошла моя очередь в качестве последнего. Так что я снова был привязан к столу, но на этот раз я делаю небольшой вдох и снимаю рубашку, чтобы показать им шрамы, оставшиеся над моей грудью, и их лица потеряли всю оставшуюся в них кровь. Он проделал дыру в моей груди и засунул туда яйцо. Они пытались найти способ воскресить своего повелителя, используя ритуал с яйцом Феникса. Но Авроры нашли их, и когда ритуал был завершен, я получил больше магической силы, с моим другом, Сол. Я закончил тем, что позвал своего теперь уже вполне взрослого фамильяра. Она появилась из пламени и приземлилась на мою руку, к большому удивлению моих друзей. «Феникс!» — крикнул Кристиан, потому что он знал, какая это редкая птица. «Да», — сказал я, поглаживая ее хорошенькую головку. «Круто», — сказал Джеймс. «Единственный известный одомашненный Феникс — это тот, который у Дамблдора», — сказал Кристиан все еще в шоке. «Что?» — крикнул Джеймс, когда понял, насколько это редкость. «Она единственная причина, по которой я жив, она моя первая подруга, моя семья, и мы связаны гораздо более глубокими узами, чем Фаукс и Дамблдор», — говорю я, показывая, насколько она важна для меня, а я для нее. «И это имеет отношение к тому, что ты сделал с гиппогрифами?» — осторожно спросил Кристиан. «Гиппогрифы?» — спросил Джеймс. «Грифон, но с лошадиными ногами вместо львиных, менее опасный, более разумный рацион, немного меньше, и людям разрешено разводить их». Я быстро объясняю Джеймсу, после чего он кивает. «В общем, да», — сказал я, посмотрев на Кристиана. «Вот почему я сказал тебе не смотреть мне в глаза, и именно поэтому я ношу эти очки, чтобы случайно не навредить кому-нибудь. И это в основном объясняет, почему я так отличаюсь от всех. Я даже не знал, что выгляжу так, пока не добрался до дома своей тетушки, так что понятия не имею, был ли это один или оба ритуала, которые так изменили меня. Это одна из причин, почему я не горжусь своей внешностью, и я стремлюсь улучшить себя, потому что я не хочу когда-либо снова оказаться в такой безнадежной ситуации. Закончил я. Эти двое тихо пытались переварить все, что я им сказал, а я просто гладил Сол, пытаясь успокоиться. «Прости, что заставил тебя рассказать это, Эден. Я и представить себе не мог, что тебе пришлось столько пережить, извини», наконец сказал Кристиан, опустив голову. «Мне тоже очень жаль, но я рад, что ты нам все рассказал», сказал Джеймс с грустной улыбкой. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать на их чувства. Спасибо, что выслушали и поверили мне, и спасибо вам за то, что вы мои друзья», наконец сказал я. «Да, ты тоже, Эден, и мы позаботимся о том, чтобы подобное больше не повторилось ни с тобой, ни с кем-либо еще», провозгласил Джеймс. «Может, я и не так хорошо владею волшебной палочкой, как вы двое, но я определенно не позволю вам пройти через что-то подобное. И еще раз прошу прощения за то, что вел себя как осел», сказал Кристиан, соглашаясь с Джеймсом. «Спасибо, Кристиан, Джеймс, для меня это очень много значит», сказал Эс с искренней улыбкой. «Хорошо, мы почти в Хаксмиде, давайте переоденемся», сказал Джеймс, чтобы сменить тему разговора. «Я сказал Сол вернуться, и мы все переоделись в наши мантии». После чего я улыбнулся от уха до уха, когда понял, что они мои настоящие друзья. http://44491212597. Глава 31. После обычного пира и сортировки, с этими ужасными песнями и Дамблдором, который снова вел себя как чудак. Честно говоря, этот человек может быть самым могущественным магом, но он заставляет людей думать, что он сошел с ума. Это действительно раздражает меня и заставляет терять доверие к его способностям, даже если я знаю, насколько он умен. После того, как я вошел в лучшую комнату на третий год в башне Коктеврон, потому что я был лучшим студентом, пришло время поставить новые цели на этот год. 1. Работа с основными предметами, как заклинания, зелья, трансфигурация, травология, исцеление, дуэли, защита от темных искусств, древние руны и арифмантика. 2. Стать хорошо известным в школе за что-то другое, чем моя внешность и оценки. Этот план фактически предполагает, что я попытаюсь создать официальную учебную группу для всех, кто захочет присоединиться, и, возможно, попытаюсь создать дуэльный клуб, прежде чем придет Локхард. Плюс, если второй вариант сработает, это будет вкусный опыт для меня. 3. Начать процесс становления анимагом. Я уже достиг своего телесного патронуса, что-то, что должно помочь идентифицировать форму животного, которое оказывается фениксом. Я сомневаюсь, что действительно превращусь в феникса, но превращение в подобную птицу кажется вероятным. 4. Начать разработку моей технологии магии идей. У меня есть несколько идей о том, как заставить некоторые магловские технологии работать вокруг магии, и пришло время заставить их понять, что магловские технологии не бесполезны и не всегда хуже магии. Все будет выставлено на продажу в центре фирмы под именем Майкла Фалстера. Таковы будут мои цели и амбиции до конца моего пребывания в Хогвартсе. Если все пойдет хорошо, мне не придется учиться на 7-м курсе, но я хочу принять участие в турнире трех волшебников, чтобы должным образом утвердиться в волшебном мире. Так начался учебный год. На 3-м курсе пришло время выбирать факультативы. В моем случае я выбрал арифмантику, древние руны и уход за магическими существами. Гадание, хотя и теоретически полезно, у меня нет дара, а магловедение отстает от реальной вещи более чем на 100 лет и крайне бессмысленно для реинкарнированного магла, поэтому я их и не выбрал. Мои новые занятия были довольно скучными для меня из-за того, насколько я продвинулся, но я уверен, что использую свое время эффективно, особенно в древних рунах. Мой план, как для моего мастерства, так и для гибридов техники и магии, состоит в том, чтобы превратить двоичный код в действительный язык для рун. Так как они являются 1 и 0, они могут быть сведены к минимуму, чтобы иметь максимальное количество пространства, они могут быть легко сделаны, чтобы казаться движущимися или танцующими вместе, чтобы остановить кого-либо от расшифровки кодов, и волшебник должен был бы изучить сам код, чтобы даже быть в состоянии понять, что будет делать каждая строка. Это мой более непосредственный проект, поэтому я уделяю ему больше внимания. Арифмантика имеет ту же проблему, но в этой я выясняю правильную математику для моих оригинальных заклинаний. Я хочу создать новую форму защиты и заклинания, для борьбы с темными искусствами, что-то вроде Патронуса. Уход за магическими существами – это просто веселый перерыв для меня и Кристиана. Мы учились и игрались со всеми магическими существами, что мог предоставить Хогвартс. Было приятно играть с менее опасными существами. Так как все были в настроении, я также возобновил свои уроки с мадам Помфри, которая действительно любит, когда я называю ее профессором, когда она учит меня. Хотя мои знания в отдельных компонентах исцеления великие зелья, травы и амулеты, все еще нужен практический опыт, и с моими результатами мадам Помфри все больше и больше склонялась к тому, чтобы позволить мне работать с пациентами. Это невольно заставило мое имя распространиться по замку как опытного целителя. С этим импульсом, наступающим без моего планирования, я решил, что пришло время попытаться создать мою небольшую учебную группу. Поэтому я просто решил написать, что, если кому-то нужна помощь по каким-то заклинаниям, зельям или любым заданиям вообще, я буду рад помочь любому, кто придет в один из заброшенных кабинетов на первом этаже. Я также уточнил, что каждый, кто приходит, может попросить о помощи других желающих участников. Это происходило дважды в неделю, в понедельник и среду после ужина. Я получил разрешение от трех деканов факультетов, но не спросил Снипа, потому что он действительно не любит меня. Единственным требованием для участия было быть почтительным и вежливым со всеми остальными. Происхождение, дом, деньги, оценки – все это не имело значения. Единственное, что люди, которые приходят сюда, должны либо искать помощи, либо давать ее. Кстати, наличие нескольких домашних эльфов к вашим услугам действительно помогает в обустройстве комнаты. Я использовал хороший набор рун расширения пространства, чтобы позволить поместиться большому количеству людей, со многими столами, удобными стульями, секционным стрельбищем с манекенами, где я убедился, что поставил хороший барьер защиты. Я превратил это место в идеальный студенческий справочный центр. «Приятель, ты действительно уверен, что они придут?» – спросил Кристиан, который решил поддержать этот мой проект. «Кристиан, людям не нужно приходить, им просто нужно знать, что есть место, где им готовы помочь», — ответил Джеймс. Как сказал Джеймс, не имеет значения, придут ли они сейчас, если кому-то нужна помощь, я сделаю все, что смогу. Кроме того, если даже никто не придет, мы можем просто учиться и тренироваться в этой комнате, — сказал я. «Ладно, ты сказал, что научишь меня мощным заклинанием», — сказал Кристиан и потащил меня к манекенам. «Я так и сделаю, но сначала хочу познакомить тебя с одним из самых важных заклинаний, которые может выучить волшебник», — ответил я с улыбкой. «Ах да, что за заклинание?» — спросил он, приподняв бровь. «Противо. Заклинание защитной магии, отбивающее нападение противника, создает как бы волшебный невидимый щит между нападающим и защищающимся». Я ответил ему с улыбкой. «Ну и черт с ним», — сказал Кристиан. «Ты готов?» — спросил я. «Да», — уверенно ответил Кристиан. Через 15 минут он уже лежал на полу, хрипя и проклиная седовласого демона. «Понятия не имею, о ком он говорил, я прекрасный ангел». Но он уже начинал осваивать заклинание. После этого я подошел к Джеймсу. Он, казалось, был очень увлечен возможностью наделять магическими свойствами предметы, поэтому я достал свои исчезающие коробки. На самом деле я забыл дать этим ребятам копии моих прототипов. «Эй, Крис, перестань скулить, иди сюда, у меня есть новая игрушка», — кричу я своему лежащему на полу другу. «Да, да, иду», — ответил он, когда Джеймс просто смотрел на коробку в моих руках. Кристиан наконец присоединился к нам, и я смог объяснить. «Ладно, эти малыши мои прототипы», — сказал я с улыбкой. «А для чего они?» — спросил Джеймс, разглядывая его со всех сторон. «Мгновенная доставка сообщений и писем. Я получил вдохновение от исчезательных шкафов», — гордо ответил я. «Подожди, серьезно, ты это сам придумал?» — сказали оба в унисон, когда поняли, что это такое. «Да, я использую его, чтобы поддерживать связь с моей семьей в течение последнего месяца. Выбираешь номер, на который ты хочешь отправить письмо, помещаешь сообщение в коробку, закрываешь крышку, направляешь палочку и говоришь «отправить», вот и все. «Это потрясающе, Эден, и ты сделал это сам?» – спросил Джеймс. «Да, вообще-то это был мой летний проект», – сказал я, с гордостью потирая нос. Кристиан хотел задать еще какой-то вопрос, но тут открылась дверь. Маленькая азиатская девочка из Коктеврана вошла в комнату, и она выглядела очень застенчивой. У нее были длинные блестящие черные волосы, доходящие до середины спины, маленькие веснушки на носу, типичные черные глаза, и казалось, что она станет довольно привлекательной, когда вырастет. «Хорошо, вы двое работаете отдельно и помогаете друг другу, она и так нервничает», — сказал я своим друзьям, и они поняли, что слишком пристально смотрит на нее. «Извини за них, они хорошие, просто удивлены, что кто-то действительно пришел. Меня зовут Эден Боунс, а тебя?» Я говорю, стараясь, чтобы мой голос звучал мягко. «Хаэм Ячжоу Чанг, первокурсница факультета Коктевран». Она ответила очень тихим голосом. «Ну что ж, Чжоу, приятно познакомиться», — сказал я, пытаясь успокоить ее, но я слышал, как мои друзья перешептываются сзади. «Еще одна пришла за серебряной звездой», — прошептал Кристиан. «Судя по тому, как она покраснела, я бы тоже так сказал», — прошептал Джеймс в ответ. «Эй, там, я вас прекрасно слышу». Я закричал на них, что заставило их расхохотаться, а Чжоу посмотрела на меня с недоумением на лице. http://rulatirubak44491216684. Глава 32. В течение следующих нескольких месяцев дела шли отлично. Моя студенческая комната начала набирать обороты, поскольку коктевранцы и пуффендуйцы с третьего курса и ниже начали часто посещать это место, но никто из Змей и Львов еще не пришел. Старшие ученики тоже не приходили, я думаю, что это их гордость останавливает их, потому что они не хотят просить помощи у студента, который младше них, так как это привело бы к некоторым насмешкам. Действительно большой сюрприз был, когда Кристиан решил попробовать себя в команде по квиддичу. А еще большим сюрпризом стало то, что он стал одним из охотников своей команды. Мы с Джеймсом очень поддерживали его и задавались вопросом, можем ли мы чем-нибудь помочь нашему другу, но ничего не могли придумать. Я думаю, что смогу приехать смотреть его матчи и поддерживать его, если убедю мадам Помфри, что могу выступать в качестве врача на месте, когда они играют. На самом деле она была согласна с этой идеей и сказала, что это проверит мои навыки. Первым действительно неприятным событием было то, что некоторые старшие слизеринцы действительно попытались ворваться в комнату и были просто выгнаны. И они обвинили меня в том, что я запретил им посещать мои курсы, и привлекли к этому делу профессора Снипа. «Здравствуйте, профессор, чем могу быть полезен?» – вежливо спросил я. «Похоже, вы не приветствуете учеников моего факультета, мистер Боунс, а чем вы прямо сказали и даже поставили ловушки, чтобы навредить им, если они войдут», — сказал Снейп, пытаясь запугать меня, чтобы я признал свою вину. «Разве, там нет никаких ловушек, когда комната должна быть открыта? Кроме того, у меня было разрешение профессора Флитвика, чтобы остановить тех, кто с недобрыми намерениями открывает дверь, когда там никого нет. Могу ли я спросить, почему несколько старших учеников Слизерина пытались войти в эту комнату, когда нас там даже не было?» — объяснил я, прекрасно охватывая все свои основания. Хотя Снейп, своего рода мерзавец, и отнимет много баллов и щедро наказывает другие факультеты, он также понимает, что не может оправдать ничего из обвинений, особенно такие легко доказываемые факты, и все, что я сделал, было разрешено. «Что здесь происходит, мистер Боунс? Зачем вы меня вызвали к профессору Снейпу?» — пискнул у меня за спиной мой собственный глава дома, декан факультета. «О, спасибо, что так быстро пришли, профессор. Некоторые старшие студенты пытались попасть в нашу комнату с недобрыми намерениями и меня обвиняют в том, что я отказал студентам Слизерина присутствовать на моих курсах после того, что они сделали». Я ответил. «Это правда, Северус?» — спросил Флитвик. «Ты разрешил мальчику установить защиту в самом замке, Филиус?» — затем спросил Снейпа в ответ. «Да, но с разрешением директора», — ответил Флитвик. «Хаэм», — хмыкнул Снейп, когда понял, что он ничего не сможет сделать и что его ученики полностью неправы. Это маленькое событие забылось на некоторое время, но несколько дней спустя некоторые из них попытались загнать меня в угол, когда я шел в нашу комнату с Кристианом и Джеймсом. «Ты еще пожалеешь, что выставил нас дураками, книжный червь», — сказал Маркус Флинт. «Типичный хулиган, считает себя лучше других, но является просто идиотом. И как же, я буду выглядеть как ты, как ужасный тролль? Честно говоря, мне вас жалко, вы не смогли обойти даже самую простую защиту, и сразу побежали жаловаться мамочке. И теперь ты пришел с какими-то старшими студентами, и пытаешься запугать трех третьей курсников, как будто это каким-то образом не заставит тебя выглядеть еще хуже, чем ты уже выглядишь в глазах всех остальных. Я отвечаю язвительными уколами, и в моих словах достаточно яда, чтобы даже такой идиот, как он, понял, насколько он жалок. Это ты будешь выглядеть жалким, как только мы с тобой закончим», — закричал он в ярости. «Вау, это самое лучшее, что ты когда-либо сказал», — сказал Кристиан голосом, полным сарказма. «Хаем, вы думаете, что вы такие крутые? Ладно, парни, надерем им задницы», — закричал Маркус. «Крис, Джеймс, вы двое идите и скажите мадам Помфри, что какие-то идиоты собираются ее навестить. Вы знаете, какой я сильный, так что не спорьте», — сказал я, не оставляя места для вопросов. Кристиан улыбается, думая о том, насколько силен его друг физически, а Джеймс все еще беспокоится, но понимает, что он не может здесь помочь. Поэтому они оба кивают и уходят. «Куда вы пошли, грязь?» Один из шестикурсников прервался, когда моя нога ударила его прямо в лицо, отчего он упал на землю. Не веря в то, что только что произошло с их другом, остальные замирают, когда моя нога медленно опускается, и я принимаю боевую стойку. «Один готов, осталось пять. Кто из вас, идиотов, хочет быть следующим?» — спросил я холодным голосом. «Я жду несколько секунд, но никто не двигается, поэтому я решаю сделать первый шаг, и быстро приближаюсь к одному пятикурснику с каштановыми волосами. Черт, это было все, что он успел сказать или сделать, прежде чем мой кулак попал ему прямо в лицо, а другой в солнечное сплетение, чтобы выбить из него воздух, а после следующего удара в подбородок он вырубился. Эти три удара заняли 2 секунды, и я снова был далеко от группы, когда они стояли там, не зная, что только что произошло, и их второй человек упал. Третьей мишенью был коротышка-пятикурсник с крысиным лицом, против которого я использовал красивый удар с разворота в голову, чтобы сразу вырубить его. Теперь их осталось 3, и 2 оставшихся шестикурсника бросились на меня, надеясь победить меня числом, но я и с ними быстро разобрался. Маркус просто стоял там, парализованный, когда я вырубил его, последнего стоячего парня, чистым ударом в челюсть. Я делаю глубокий вдох и иду к последнему идиоту, который в страхе отступает. «Теперь здесь только я и ты», — говорю я ему с теплой улыбкой, которая показалась ему дьявольской. «Давай посмотрим, сможем ли мы сделать тебя менее уродливым с помощью нескольких синяков. Кто знает, с тем, как ты выглядишь, я мог бы на самом деле исправить некоторые из тех вещей, которые ты называешь зубами». Через несколько минут Джеймс и Кристиан вернулись с профессором МакГонагалл, которая была шокирована видом 6 старших студентов, лежащих в коридоре. «Что, во имя Мерлина, здесь произошло, мистер Боунс?» — спросила профессор с очень серьезным выражением лица. «Ну, несколько дней назад эти 6 попытались проникнуть в нашу комнату для помощи студентам, чтобы либо испортить ее, либо полностью уничтожить по какой-то неизвестной причине. Когда это не сработало из-за защиты, разрешенной директором и контролируемой профессором Флитвиком, они попытались устроить мне неприятности, сказав, что я не принимаю студентов Слизерина. Это тоже не закончилось хорошо, так как все улики были против них. Поэтому сегодня они устроили засаду на меня и моих друзей, когда мы шли к нашей комнате, с намерением избить нас, даже используя термин «грязнокровка», чтобы оскорбить моего друга Джеймса. Поэтому я сказал им, чтобы они предупредили мадам Помфри, потому что знал, что они хотят драться. Я избежал любых реальных травм, которые потребуют больше, чем ночь в лазарете, так как я только нокаутировал их с минимальной силой. Я все объяснил МакГонагаллу. «А мистер Флинт?» — спросила она, указывая на лицо парня, так как оно стало фиолетовым от множества ударов. «Он был таким с самого начала», — ответил я с невозмутимым лицом. Все студенты расхохотались, услышав эту фразу. Многие студенты были запуганы этим парнем, и они чувствовали себя великолепно после этого момента. «Мистер Боунс, если все так, как вы говорите, то вы, конечно, не виноваты, вы можете идти», — сказала МакГонагалл. «Я поспешно ушел с Джеймсом и Кристианом, потому что уже чувствовал приближение рассерженного Снипа, и, думаю, МакГонагалл тоже была в недоумении, потому что, уходя, я услышал, как она произнесла одну фразу. Почему всегда Слизерин? http://lrulatirubak44491223904. Глава 33. После моего маленького представления с этими идиотами в замке произошли некоторые изменения. Во-первых, многие из тех, кого Флинт и его последователи запугивали, теперь смотрят на меня с некоторым восхищением в глазах. Во-вторых, тот факт, что почти весь Слизерин решил ненавидеть меня, я думаю, что Снейп действительно настаивал на этом. В-третьих, это то, за что Кристиан и Джеймс ненавидят меня и постоянно дразнит, что девушки стали смотреть на меня, как на кусок мяса, а они охотники, так что я просто постоянно прячусь. И, наконец, к нам начали приходить много студентов. Мне также пришлось добавить пункт о том, что, если они здесь не для того, чтобы стать лучше или помочь другим, то они должны уйти, потому что некоторые девушки приходили сюда просто, чтобы пялиться на меня, и я получал много мрачных взглядов от парней, пока я не добавил это правило. В целом, я считаю, что я был главным бенефициаром этого события. Как ни странно, поскольку Тонг знает о том, что я опережаю семикраткий курс почти по каждому предмету, она была первой старшекурсницей, которая пришла к нам, и именно это заставило старших учеников признать мои академические способности. Теперь меня называли Серебряным Вороном из-за моего старого прозвища Серебряной Звезды от девушек и моих знаний как когтевранца. Мои друзья дразнили меня за это, и я думаю, что это была месть за то, что я помогал им практиковать свои практические навыки. После всего этого моя репутация в школе просто взорвалась в глазах почти всех, кроме одного очень сердитого факультета, еще нескольких завистливых студентов и одного опасливого профессора. Но остальные профессора были в восторге от тенденции к увеличению оценок и того факта, что три факультета стали больше работать друг с другом. Но, кажется, на третьем курсе была одна девочка, которая училась все хуже и хуже, и также чувствовала себя. Моя самопровозглашенная соперница с первого курса по какой-то причине начала стагнировать на втором курсе, но с начала нашего третьего года она буквально впала в депрессию. Каждый раз, когда я видел Викторию, на ее лице появлялось мрачное выражение, а покрасневшие глаза показывали, что она, вероятно, недавно плакала. Она избегала большого зала и даже пропустила праздник Хэллоуина. У меня не очень хорошее мнение об этой девушке, но и неплохое. Я имею в виду, что даже с ее отцом-пожирателем смерти она все еще никогда не издевалась и не оскорбляла маглорожденных. Она просто показывала некоторое неприятие на своем лице, и она просто пыталась быть номером один через тяжелую работу, а не саботажем. Видеть, как она медленно ломается, было неприятно, но я не знаю девушку достаточно хорошо, чтобы действительно вмешиваться, и я не хочу, чтобы гордая девушка сломалась, когда я проявлю жалость. Но, скажем так, мое отношение к проблеме очень быстро изменилось, когда почти наступили зимние каникулы. Чувствуя себя счастливыми, мы с друзьями решили прогуляться по заснеженной территории школы, но, внезапно, когда мы приблизились к Черному озеру, мы услышали какие-то голоса. Оглянувшись, мы увидели группу студенток, тащивших другую студентку. Мы посмотрели друг на друга и побежали в их сторону. К тому времени, когда мы подошли достаточно близко, чтобы разглядеть происходящее в деталях, они бросили студентку в озеро и начали бросать заклинания, чтобы помешать ей выбраться. «Ха, ты думаешь, что ты особенная, Траверс? Ты думаешь, что можешь быть лучше звезды?